Кто там царь, ебаная, нахуй? Голову бы отрезал бы вам, нахуй, в полиэтиленовый пакет, и мамке отправил бы ваше, бля. Раз, два, три, раз, два, три. Чё, сука, ебалай, блядь, пидорас. Ха-ха-ха.